Глава 21. Мне по-прежнему не давал покоя поцелуй с Кейном и ничем не обоснованное влечение к нему, несмотря на то, что я стала невестой по призначению совсем другого мага. Однако мне бы очень хотелось узнать поподробнее об этой внезапной привязанности к сыну императора, ведь столкнулась с подобным впервые. Не успела я выйти из комнаты и отправиться на построение, как передо мной вспыхнул вестник и упал на протянутую мною ладонь. Торопливо открыв послание, я вздрогнула от содержания и тихо взвыла, потому что Рэй сообщил мне о сегодняшнем бале в честь нашей помолвки. Вот тьма всемогущая. Настроение было испорчено. Успев таки на построение, мы дружно выслушали нравоучение куратора Алис, а потом все вместе побрели на завтрак, негромко о чем-то переговариваясь. Я с трудом уговорила себя немного поесть, потому что стоило только представить, что сегодня все узнают о помолвке с ректором, меня дико тошнило и бросало то в жар, то в холод. «Ты в порядке?» Дэн внимательно на меня посмотрел. «Выглядишь, если честно, не очень». И я вымученно улыбнулась, продолжая ковырять ложкой кашу. «Знаешь, чувствую я себя точно так же». Парень хмыкнул и пододвинулся ко мне почти вплотную. «Это из-за сегодняшнего бала, да?» Я перевела на своего друга хмурый взгляд и кивнула. «А ты откуда знаешь?» Он почесал подбородок и виновато улыбнулся. «Я буду сопровождать тебя в качестве телохранителя», — сказал он. «А что, Сэнд тебе не сказал об этом?» Я отрицательно помотала головой, чувствуя, как начинаю злиться. «То есть Рэй считает, что мой друг в качестве личного охранника — это нормально? Он решил, что со мной этот пункт не надо обсуждать?» «Как бы не так! Дрянной эльфийский характер снова в деле!» Поднявшись на ноги, я бросила взгляд на Дэниеля и быстрым шагом направилась прямиком к ректору, потому что такие перспективы меня совершенно не устраивали. Когда я влетела в секретарскую, то леди Миаль, кажется, сочувствовала в этот раз вовсе не мне, а Рэю, потому что вид у меня был злобный. Ворвавшись в ректорский кабинет, я прикрыла за собой дверь и быстрым шагом преодолела расстояние до рабочего стола, за которым как раз и сидел, слегка удивленный моим поведением и наглостью Рэй. Ударив по столешнице ладонями, я нависла над мужчиной, буквально испепеляя его взглядом. «Что-то случилось, Кая?» «Он еще спрашивает!» «Случилось!» – прошипела раздраженно я. «Когда ты собирался мне сказать, что Дэниэль будет играть роль моего щита на балу? Он мой друг, Рэй! Я не прощу себе, если с ним что-то случится, и тебе не прощу тоже!» Мак, оставаясь невозмутимым, приподнял одну бровь. Было видно, что его совершенно не устраивал факт того, что я пришла читать ему морали, как делать надо, а как не надо. Но тут уж я ничего не могла с собой поделать. Если он хочет на мне жениться, то должен считаться с моим мнением. Он единственный, кому я более или менее могу доверить твою жизнь. К тому же я давал ему право отказаться, но он не стал. Я выпрямилась и сложила руки на груди. «Мне все равно это не нравится, Рэй. И не нравится то, что сегодня целая толпа будет на меня глазеть». Мужчина усмехнулся и откинулся на спинку кресла. «Ты не хочешь выходить за меня замуж?» Вопрос завис где-то в воздухе. «Хочу, но не сейчас», — пробормотала я и отвела взгляд от лорда. «Я хочу закончить академию, хочу работать по специальности, а не стирать твои портки». Магистр усмехнулся. «Академию ты можешь закончить когда угодно, хоть сейчас. Я выдам тебе бумагу об образовании и устрою работать туда, куда только захочешь. Не вижу в этом проблемы». Я снова посмотрела на Рэя, просто не веря своим ушам. «Вот значит как», — с горечью произнесла я. «То есть ты даже здесь все решаешь за меня? Я хочу добиться всего сама, понимаешь? Пройти весь этот путь и достичь поставленных целей, Рэй. Я не хочу, чтобы мой сверхвлиятельный муж вмешивался в это». Мужчина нахмурился. «Что плохого в том, что я хочу тебе помочь?» «Ничего», — воскликнула я. «Только я тебя об этом не просила!» Вздохнув, я постаралась успокоиться, но получалось плохо. «Верни мне артефакт!» Уверенно сказала я и посмотрела в глаза мужчине. Он поднялся с места. «Нет». Я упрямо поджала губы, не прерывая зрительного контакта. «Верни мне Нуартаэль, Рэй! Он по праву принадлежит мне!» «Нет, Кая, я тебе его не отдам». Вздернув подбородок, я фыркнула, затем развернулась и быстрым шагом покинула кабинет ректора, просто сгорая от негодования. Решив, что в таком состоянии я не могу идти на занятия, я направилась в общежитие, все еще злясь на мужчину. «Тиран! Жена-ненавистник! О каком тут равноправии вообще может идти речь?» Войдя в свою комнату, я замерла от неожиданности, потому что у окна стоял манекен с моим бальным платьем. Пышное, изумрудного цвета с россыпью жемчуга. Оно было просто невероятным. Подойдя ближе, я достала из лифа записку и открыла ее, вчитываясь в ровные строчки, написанные рукой матери. «Мы очень рады, что ты наконец-то одумалась. Лорд Сент — отличная кандидатура, дорогая. Увидимся на балу». «Отличная кандидатура, решающая все за меня», —